Глава 3. Протопопов. Ни один народ не поддается так легко влиянию и внушению, как народ русский. Морис Палеолог. 4 апреля выдалось хмурым и неприветливым. И такой же была в этот день супруга Керенского, угрюмо собиравшая вещи для отъезда. Благодаря помощи обер-прокурора Синода и собственной революции, бракоразводный процесс у четы Керенских прошел легко и безболезненно. Никто не ругался, но настроение у Ольги Львовны было тягостным. Отъезд супруги был назначен через 2 дня. И все это время она лила слезы и хлюпала носом, собирая вещи. Втайне она радовалась, что Керенский перестал поддерживать отношения с ее двоюродной сестрой Еленой. Он вел себя так, как будто бы ее и не знал. В то же время Ольга Львовна сама себя одергивала, справедливо полагая, что эта радость преждевременная. Все же мысль, что она у Керенского единственная женщина, грела ее чуть ли не больше, чем счет в банке, реквизиты которого она держала в руках. Банк был финский, как и вокзал, с которого она собиралась уехать поездом в Гельсингфорс. Дальнейший путь вел Ольгу Львовну в Швецию, а затем в Испанию. Кроме банковского счета, муж выдал ей большую сумму золотыми монетами. Но много их взять с собой было весьма проблематично из-за тяжелого веса. Была у Ольги Львовны и иностранная валюта. Финские марки, шведские кроны, американские доллары и английские фунты. Испанских песет не было, но в любом банке ей бы обменяли эту валюту по твердому курсу. На новом месте, возможно, будет проблема с языком. Но деньги творят чудеса, и найти на первое время переводчика или русскоговорящую прислугу было все-таки возможно. Вздохнув, она снова стала собираться, укладывая теперь уже детские вещи. Саша был прав. Оставаться в городе страшно. Не просто страшно, а очень страшно. Люди были растеряны. Горожане ненавидели захвативших власть социалистов, наглых солдат и угрожающих всем и вся вооруженных матросов. Февралистов многие презирали, а общий тон можно было назвать элементарной растерянностью. Революция произошла так быстро и с таким размахом, что никто к ней просто не был готов. Ах, как хорошо было ругать сложившийся порядок! Как хорошо было кулуарно обсуждать недостатки Николая II и всего самодержавия! Это было, в конце концов, модно! Европа сочувствовала социалистам и всячески поддерживала их за границей. В воздухе отчетливо пахло новым миром. Миром свободы, равенства и демократии. Об этом Ольга Львовна бесконечно дискутировала со своими подругами, такими же социалистками, как и она. Но вот пришла долгожданная свобода. Увы, она пахла не запахом сирени или лаванды. Она пахла кровью, порохом, разбившимися надеждами и отсутствием элементарной уверенности в будущем. Люди, пытаясь забыться и уйти от окружающей их действительности, посещали театры и синематографы. В цирке был аншлаг, рестораны переполнены. Пользуясь внезапной отменой сухого закона, горожане напивались до бесчувствия. Империя пребывала в полной растерянности от содеянного. Мещане, творческая интеллигенция, разночинцы, промышленники – все бравировали своим ожиданием революции, ударившись по этому поводу в агрессивный атеизм. Но вот она наступила, и толпы людей, вооруженных и свободных от всего, ходили по улицам. И что теперь делать, многие не знали. Не знала этого и Ольга Львовна, и ее подруги, и даже их мужья. Империя билась в конвульсиях свободы. Железнодорожный транспорт работал с перебоями. Поезда приходилось брать штурмом. Деление вагонов на классы перестало быть таковым. Кто наглее и сильнее, тот залезал в вагоны первого класса, независимо от того, был ли у них билет в этот вагон и был ли он куплен вообще. Ствол винтовки и револьвера наглядно показывал, кто в поезде хозяин. Кондуктора не вмешивались, прячась в своих комнатах. Туалеты были сломаны, либо приведены в негодность, а также загажены до невообразимого состояния. На вокзалах не было видно ни одного жандарма либо полицейского. Лишь редкие солдатские патрули, да ничего не боящиеся дезертиры, бесцельно слонялись по путям, ожидая подходящего для них поезда. Приличной даме присесть на стульчак вагонного туалета было просто невозможно и противно до отвращения. Но эти чувства культурных людей, приученных к порядку, не волновали ни солдат, ни рабочих, ни крестьян. А еще война, дороговизна, постепенный развал армии, бесконечная агитация за и против. Ольга Львовна полностью потерялась в этом хаосе. Все было перевернуто с ног на голову. На кого надеяться? На что опереться? Полиция больше не существовала, а милиция была не в состоянии никого защитить. Офицеры стали бояться солдат и матросов. Солдаты и матросы, наоборот, перестали бояться офицеров, но при этом не знали, что им надо делать и какая, собственно, цель их существования. Домой нельзя, воевать неохота. В лучшем случае они ничего не делали, а в худшем все разрушали. Фабрики и заводы постепенно стали останавливаться из-за стачек и отсутствия сырья и топлива. Это порождало низкую оплату труда рабочих и низкое производство товаров народного потребления. Деньги обесценивались, цены росли, особенно на фабричные товары. Железнодорожный транспорт медленно настигал коллапс. Крестьяне и крупные сельскохозяйственные производители отказывались продавать хлеб, либо продавали его по спекулятивным ценам. Хлебопашцы были готовы обменивать хлеб на товары, но это никому было не надо. Точнее, никто не мог это организовать. Паралич власти порождал дополнительные проблемы во всех отраслях. Царское правительство не справлялось с накопившимися проблемами, а новое временное правительство просто не умело или в отдельных случаях не хотело этого делать. Петросовет издавал один за другим всевозможные распоряжения и приказы, которые вносили еще большую сумятицу в дополнение к той, что уже крутилось в водовороте хаоса. Ольга Львовна Керенская была благодарна мужу, что он не растерялся в этом водовороте, а уверенно себя в нем чувствовал и смог успокоить ее. Она боялась за себя и за сыновей, но раз он все решил и подготовил ее отъезд, значит, так и надо. В это самое время Керенский, сбежав от хмурой и расстроенной Ольги Львовны, которая уже не являлась его женой, ехал в министерство, чувствуя себя по-настоящему свободным. Чужая жена, чужой мир, чужое хмурое весеннее и промозглое петроградское утро не смогли ухудшить его радужного настроения. Ему явно стало легче, когда он избавился от довеска, полученного вместе с телом своего предшественника. Теперь Керенский мог без помех идти дальше к власти, а кроме этого дать возможность себе любить других женщин. Он обещал заехать в гости к этому чуду, Нине Александровне Оболенской. Но вот все дела и дела. Даже заехать поухаживать возможности не было. Да и привлекать к этой девушке лишнее внимание пока было рано. А хотелось бы. Несмотря на постоянные перипетии своей жизни и каждодневную готовность к отпору различным неприятностям, он иногда вспоминал эти чудесные васильковые глаза, белую фарфоровую кожу и светлые пушистые вьющиеся волосы, которые выбивались из-под кокетливой шляпки Ниночки Оболенской. Все остальное женское естество было скрыто и недоступно его воображению. Но и вправду так было даже лучше. Да и любовь ли это была? Может, тоска по прошлому миру или ностальгия по холеным, знающим себе цену женщинам? Тяжело вздохнув, Керенский переключил внимание на предстоящие дела. В Мариинском дворце его уже ждали и Коновалов, и Терещенко. Даже можно сказать, что с явным нетерпением. Не успел Алекс войти в свой кабинет, как, закрывая дверь, услышал, что его секретарь Володя Сомов уже разговаривал с Терещенко. Не прошло и 5 минут, как дверь после еле слышного стука распахнулась, и в кабинет вкатился министр торговли и промышленности. «Саша, ну как так можно? Ты где так долго пропадал? Нас уже ждут в посольстве!» «Революционные дела, Александр Иванович. Весь в трудах, весь в заботах. Вот, развожусь. А ты посольство, дипломаты, Россия. Все это суета, суета». «Саша, опять ты лицедействуешь. Но нельзя же так. Мы все еще помним, как ты явился обряженный в греческую тогу с деревянным мечом и с лавровым венком на голове. А ведь это был званый ужин. Ты же сейчас министр. Керенский только усмехнулся про себя. Так вот откуда у него эта страсть к лицедейству, а также актерский талант. А ведь он в прошлой жизни не сильно был склонен к подобному. Прости, друг, я и вправду развелся. Но так надо. Ольга плачет, а в Петрограде опасно. Сейчас задействованы такие силы, что любой мой неосторожный поступок спровоцирует лавину непредсказуемых событий, которую боюсь, что сможет подгрести под себя и мою семью. Кстати, я и тебе бы советовал отправить всех своих родственников куда-нибудь подальше от потрясений. Скажем, в Португалию или на Мадейру. Можно на Канары или в Египет. СА и США не советую. Муторно, да и народ там не особо отзывчивый. А вот в глушь, на море, Карибское. Там интересно. Бермудский треугольник тот же. Ты не представляешь, как прекрасно на Мальте или на Гавайских островах. Представляю. Буркнул в ответ Коновалов. На Гавайях я и вправду не был, а вот на Мальте приходилось. Прекрасно, значит, ты меня понимаешь. Понимаю, но нас уже ждет Михаил и сэр Бьюкинин с Марисом Палеологом. Подождут, не сдохнут, грубо про себя подумал Керенский. Ему было неохота ехать в посольство, но и другого выхода он пока не видел. Союзники — наше все. Так поехали, где Терещенко? «Как где?» – опешил Коновалов. «У себя. Тебя ждет». «Так чего же он ждет? Пусть сюда идет. Я вас здесь жду. Торопился, с женой разводился. А вы тут меня сами же и задерживаете. Помчали. Звони ему на сотовый, только быстрее. А то времени и правда нет». «Куда звонить?» – не понял Коновалов. «На сотов. По телефону звони», – поняв свою ошибку, оговорился Керенский. «В общем, я уже почти готов». «Жду вас обоих внизу». «Хорошо, хорошо. Я его сейчас предупрежу, и мы спустимся». Закончив разговор, Коновалов поднялся к Терещенко. «Михаил Иванович, Керенский приехал. Он нас ждет». Терещенко, задумчиво стоявший у рабочего стола, поднял голову и сказал. «Мы никуда не едем. Он не интересен никому. Быть может, когда-нибудь потом он и привлечет к себе внимание. А сейчас для них он не более, чем человек момента. Поймал свой шанс и взлетел. Так же и упадет. Но ты же говорил, что его ждут в посольстве. Говорил, но это была целиком моя идея. Я пытался обратить внимание сэра Бьюкинина на него. Но Саша не внял. На аудиенцию мы опоздали. И это непоправимо. Как же так? Не стоит расстраиваться, Александр Иванович. Чуть позже нас вдвоем там примут. А Керенского, скорее всего, и не приняли бы. Подержали у дверей полчаса, а потом, сославшись на отсутствие посла, отказали бы в аудиенции, чтобы знал свое место. Но если ты это все знал, зачем же настаивал? Дело в том, что я знаю, на кого делают одну из ставок англичане. И на кого же? На эсеров. Ты думаешь, зачем сюда плывут Чернов и Савенков? Не думаешь ли ты, что они плывут сюда просто по собственной инициативе? И с пустыми руками. Нет, но... Вот именно, но... А наш Саша калиф на час. И пока ничего путного еще не совершил. Кроме сбора денег на мифическую милицию. И какие-то непонятные формирования. Много разговоров. Но будет ли результат? Тогда что ему сказать? Скажи, что обстоятельства изменились. И Бьюкинин уехал к американскому послу. Этого будет достаточно. Все равно нашему Саше глубоко наплевать на все это. Он весь в революции. Оно и к лучшему. Меньше интриг, больше дела. Да, да, подтвердил Коновалов и, качая головой, вышел от Терещенко. Дойдя до автомобиля, в котором уже развалился с независимым видом Керенский, Коновалов сказал, «Саша, поездка отменяется». «Да», удивленно протянул Керенский. «А почему?» «Посол уехал в Москву». «Ну, это даже хорошо. Ничего полезного я бы там для себя не услышал. А потому все просто прекрасно. Спасибо, что предупредил. Клементий, — обратился Керенский к шоферу, — гони в тюрьму. У нас, у прокуроров, там дела. Шофер кивнул. Автомобиль фыркнул выхлопными газами и, развернувшись, укатил в Петропавловскую крепость, оставив растерявшегося от такой реакции Коновалова безмолвно стоять на пороге Мариинского дворца. До тюрьмы доехали быстро, и на входе Керенский был встречен уже ожидающим его комендантом. Войдя в здание крепости, весьма знаменитой в России, Алекс быстро направился в знакомую до боли допросную комнату. Комната была такой же унылой, грязной и пустой, как и в предыдущие посещения. Родители, как и тело, не выбирают, а попадать в тело Керенского он и не планировал, поэтому работать надо там, где необходимо. Осмотревшись и достав небольшое карманное зеркало, Керенский рассмотрел себя. Что же, его вид как нельзя кстати соответствовал человеку с диктаторскими наклонностями. Френч сидел на нем как влитой. Портной еврей мастер Шалман свое дело знал и постарался на славу. Даже потайной карман для револьвера почти не оттопыривался, умело скрытый тонкой накладкой. Симметрично ему справа также располагался накладной карман, чтобы потайная кобура не бросалась в глаза. Этот стиль в одежде впоследствии перенял и Сталин. И не военный, но и не гражданский, строгий, но не пафосный, понятный, но не простой. В общем, идеал. Быть похожим на Сталина Керенский не хотел. Гораздо ближе ему был Антонио ди Оливейра Салазар, тихий диктатор Португалии. Вот уж поистине незаменимый человек, переживший многих, вышедший победителем из такой мясорубки, которая постоянно происходила в Португалии после революции 1910 года. Сев за стол, Керенский стал размышлять о том, почему его не принял посол Англии. В принципе, ответ лежал на поверхности. Англичане – мастера подковерных интриг, подтасовки фактов, проведения многоходовых и неочевидных для многих операций, тонкие ценители и великие мастера черного пиара, с истинно английской хладнокровностью рассматривающие людей, с которыми вели деловые переговоры, всего лишь как вещь, помогающую им заработать себе на скромную жизнь. И при этом они умудрялись сделать так, что все верили в их равноправное партнерство. Правда, только до определенного этапа. Этапа, когда пеньковая веревка или острая сталь топора касалась голой шеи незадачливого партнера. Как процитировал Карл Чапок в одной из своих книг, выражение английского премьера, сказанное от имени всей нации. «Британский джентльмен покровительствует животным, но не вступает в соглашение с ними. Но неважно это сейчас». По приказу Керенского в комнату для допросов привели узника камеры номер 723, бывшего министра внутренних дел Протопопова Александра Дмитриевича. Это был человек весьма изможденного вида, с благообразным сухим лицом и некогда торчащими вверх, а сейчас уныло обвисшими усами. На его худощавом лице топорщился грязный мундир. Его ввели и усадили на табурет напротив Керенского. Но доставивший его надзиратель продолжал топтаться на месте и не уходил. «Что вам угодно, товарищ? Почему не уходите?» «Мне поручено вам передать, что данный заключенный страдает припадками сумасшествия и может быть опасен». «Действительно?» – удивленно приподняв бровь, переспросил Керенский. «Вне всякого сомнения. Да вы и сами на него посмотрите. Он все время что-то бормочет, бубнит, жалуется на галлюцинации. А вдруг он на вас набросится? Мне этого не простят. Спасибо, товарищ, за ваше беспокойство. Принесите мне дубинку и можете подождать за дверью. Я умею громко кричать. Если возникнет в том необходимость, я вас вызову». Надзиратель так и сделал. Принеся откуда-то дубинку, он вручил ее Керенскому и, сняв наручники с Протопопова, удалился за дверь. «Ну-с, любезный Александр Дмитриевич, это уже наша вторая встреча. А ведь не прошло и месяца, как мы с вами разговаривали в Таврическом дворце. Вы ведь тогда сами явились, опасаясь народного гнева. Никто вас не искал специально». Протопопов молчал, раскачиваясь из стороны в сторону. «А вы плохо выглядите, господин бывший министр внутренних дел. Очень плохо. Что же вы молчите?» Последнюю фразу Керенский уже почти выкрикнул царскому чиновнику прямо в бледное исхудавшее лицо. Тот как будто очнулся, встряхнулся и поднял на Керенского свой потерянный взгляд. «Уберите из моей камеры аппарат для чтения мыслей». «Что?» — не понял Керенский. «Какой аппарат?» «Вы читаете мои мысли. Вы установили в камере неизвестную машину, и она читает мои мысли. Читает, читает, читает!» Забился в конвульсиях истерики Протопопов. «Ни хрена себе! И вправду сумасшедший! И вот с такими людьми мне приходится работать!» Керенский опешил от увиденного и услышанного. Впрочем, на разных дурачков он насмотрелся и в прошлой жизни. Один из его сокурсников, не выдержав интенсивной подготовки к трудному экзамену, практически превратился в сумасшедшего. Нес какую-то чушь и так и сошел с дистанции, немало удивив этим юного Сашу. Зачем так готовиться, если все равно не сдашь? Проще получить твердую, как камень, тройку, чем с ума сходить по пятерке. В том, что с ума сошел царский чиновник, тоже особо ничего удивительного не было. Все мы люди, все мы человеки. А уж с золотого унитаза, да сразу в тюрьму, такое не каждый выдержит. Хорошо, Александр Дмитриевич, я пойду вам навстречу. Эй, служивый! В комнату почти сразу заглянул охранник, стоящий за дверью. «Передайте коменданту мой приказ, чтобы из камеры Протопопова убрали аппарат. Так и передайте, аппарат убрать!» Охранник пытался что-то сказать в ответ, но Керенский зверем взглянул на него, и вопрос застрял у того в глотке. Дверь захлопнулась, и воцарилась полная тишина. «Вы, господин бывший министр, должны мне ответить на все мои вопросы. Все как было, без утайки и со всеми подробностями. А после этого можете спать дальше спокойно. И совесть будет у вас чиста, и аппарата больше не будет. Красота! Ну что, согласны?» «Согласен», — еле слышно пробормотал Протопопов и совсем обмяк на тюремном стуле. На какую-то секунду Керенскому стало жалко его, но потом в его голову пришли мысли обо всем, что произошло позже. Из-за таких слюнтяев и предателей Россия стала криптоколонией. Так что не жалели его, не будет жалеть и он. А расскажите мне о ваших отношениях с англичанами. У меня не было никаких официальных отношений с чиновниками Британской империи. Сразу отмел все подозрения Протопопов. Да бросьте, Александр Дмитриевич, мне ли не знать об этом? Не хотите рассказать вы, расскажет другой. Да и у всех нас рыло в пушку. Аппарат уберут. Но вам, я вижу, весьма не здоровится. В самый раз лечь в госпиталь. Да не в тюремный, а в военный. Там хорошо. Сестры милосердия, врачи. Они бездушные и волосатые тюремные санитары. Их ведь специально отбирают. Чуть ли не из Африки. Может быть, будете лечиться? Или собираетесь заживо гнить в тюрьме, медленно сходя с ума? Что вы хотели бы узнать? Король Георг V настоятельно рекомендовал вас Николаю II на пост министра внутренних дел. А почему? Я не могу вам на это ничего сказать. Я видел короля всего один раз, когда ездил в составе комиссии. Допустим, вы виделись с Бьюкининым? Да, очень редко. Он грамотный человек и является моим другом. Он давал мне советы, как поступать в том или ином случае. Так значит, он вам дал совет, чтобы сначала не тревожили Николая II революционной обстановкой, а потом и вовсе сказал, чтобы вы все пустили на самотек. Это не так. Я пытался справиться, но меня обманули. Мне говорили, что все это профанация, и никакой революции не будет. Перестаньте врать, господин бывший министр. Вы все прекрасно знали. Охранник, подождите. Да, я знал. И вы об этом знали. «Конечно», — признался Керенский, — «самодержавие уже давно прогнило. Родзянко с Гучковым, Шульгиным и Милюковым готовили переворот. И в этом они смогли опередить даже Алексеева с русским, с их военным переворотом». «Да, вы правы. Я не хотел говорить об этом императору. Он все равно бы не поверил мне. Вы по-прежнему стараетесь уйти от прямого ответа. Подумайте, теплая постель или медленная мучительная смерть в каменном мешке. Бррр!» Протопопов вздрогнул и поднял на этот раз уже осмысленный взгляд. Меня все равно убьют. Возможно, но вы богатый человек. Я помогу вам переехать в США или в Аргентину. Вы спасетесь, но заплатите за это приличную сумму деньгами. Мне нужны деньги. Деньги для революции. Сколько вы хотите? 300 тысяч. И желательно золотом или драгоценностями. Вы человек богатый и можете это себе позволить. Ничто не стоит так дорого и так дешево, как собственная жизнь. До этого времени вы будете находиться под охраной у себя на квартире на случай непредвиденных эксцессов. После того, как вы переведете на мой счет деньги, сядете с охраной на поезд и уедете в Сибирь. Оттуда уже лучше добраться до Владивостока. А там чемодан, морской вокзал, Америка. Вам же лучше, и семью всю захватите, вместе с нажитыми капиталами. Это совет. Совет очень доброго и гуманного человека, то есть меня. И вы мне так ничего и не объяснили про англичан. Да, что же, лучше так. Англичане? А, англичане. Да, лорд Бьюкинен просил меня не горячиться и не принимать никаких мер для удержания ситуации под контролем. Он не требовал, он просил и объяснял мне, что так будет лучше для всех. Для империи, для императора, для народа. Ах, ты же прямодушный бессеребренник, только и подумал Керенский, вздохнув. Это все? Так вы согласны платить? Спросил Керенский, поняв, что остальную информацию нужно будет выуживать под пытками. А тогда его имиджу был бы нанесен непоправимый ущерб. Как говорит популярный рекламный слоган, имидж – ничто. И дико ошибается. Так можно было скатиться до катастрофы. Да, согласен. Хорошо, тогда прошу вас написать письмо своему семейству, и при получении залога в 10 тысяч вы будете отпущены в госпиталь или домой, как вам будет угодно. Распоряжение я все отдам. Ну и при получении остальной суммы с вас будет снят арест. При условии, что вы будете молчать об этом. Хорошо. Прекрасно. Служивый, уведите!